Два боя у стен Сталинграда. 15 августа около полудня Мещерскому вручили срочную радиограмму из Сталинграда. На остров высадились в большом количестве индейцы с материка. Племя Петекотля и с ним еще два племени общим количеством около 1000 душ укрылись в крепости. Мещерский срочно отозвал на корабль весь экипаж, оставив на острове лишь половину артиллеристов. Марти выбрал якоря и дал полный 18-узловой ход. Дошли до Сталинграда за 11 часов. К берегу подошли в полной темноте. Впрочем, крепость была видна издалека. Ясной безлунной ночью она сияла почти как Манхэттен. Цепочка керосиновых фонарей, установленных на высоких столбах по всему периметру, освещала вырубку. Поскольку с задней стороны каждый фонарь имел цилиндрический отражатель из жести, сама крепость пряталась в непроглядной тьме. «Да», — подумал Мещерский, — «любой испанский корабль, проходящий ночью мимо, заметит такое чудо с десятка миль. Так что таиться от испанцев долго не удастся. Они обнаружат крепость со дня на день». Спустили катер, и командир в сопровождении десятка бойцов с винтовками отправился в крепость. Путь подсветили прожектором. В крепости открыли ворота. За воротами обнаружился настоящий бедлам. Разбуженные туземцы громко выражали свои чувства. Мекали козы, хрюкали свиньи, визжали и плакали дети. Изрядно воняло. Впрочем, вскоре зону бедлама миновали. Встретивший их у ворот Прокошин догадался выставить оцепление из воинов-араваков, работавших на вырубке, и не пустил толпу в дальнюю часть крепости, занятую жилыми и производственными постройками. Старлей извинился за вонь и пояснил, что толпа нагрянула неожиданно. Имеющиеся уборные крепости на такое количество народа были не рассчитаны, и туземцы начали справлять нужду, где попало. Пока построили временные уборные на 1000 человек, туземцы засрали и зассали половину территорий. Ну а скотина и сейчас горит, где попало. Утром собрались построить для нее загон в углу крепости. В штабе Прокошин и Петекотль разъяснили по карте обстановку. Материковые туземцы из воинственных племен караибов высадились на южной стороне острова, в 20 километрах от крепости. Количество воинов Петекотль оценил в 1500. Все три береговых племени могли выставить не более 300 бойцов, поэтому пришлось убегать. Племя Петекотля успело отступить в крепость в полном составе и даже пригнать с собой большую часть скотины. Так что голод туземцам пока не грозит. Соседнее племя, занимавшее среднюю часть южного берега острова, тоже отступило, но с некоторыми потерями среди воинов, прикрывавших отход. Но вот племя, занимавшее юго-восточную конечность острова, нападавшие успели перехватить. В крепость проскочили лишь 30 человек, в основном дети и женщины. Воины племени в большинстве погибли, остальных захватили в плен. Племена, чьи территории располагались дальше от южного берега, отошли на север. Это Котли пояснил, что так делали всегда. Последний раз материковые нападали 3 года назад. Племена, населявшие южный берег Тринидада, всегда несли потери и потому были слабее других племен острова. Им приходилось отступать и вглубь острова. Верховный вождь Тетикетль в Конкерабии наверняка уже объявил всеобщую мобилизацию. Племена центральной и северной части острова могли выставить не менее 4000 бойцов. Поэтому нападающие, захватив пленных и добычу, обычно отступали. Но в этот раз пленных они взяли совсем мало. Нападать на объединенное войско Тетикетля материковые, очевидно, не рискнут, поэтому утром, скорее всего, атакуют крепость. Прокошин доложил, что на каждую башню, в дополнение к стрелкам, поставить по 6 туземных воинов с луками. С утра планируют построить между башнями дополнительные помосты с внутренней стороны частокола, чтобы выставить на стены всех воинов. Мещерский попенял ему, что не сделали помосты ранее. Зато Старлей похвалился, что еще 10 дней назад обратил внимание на то, что вырубка под частыми теплыми дождями уже заросла травой почти по пояс. Поэтому прекратил расширение вырубки и бросил туземных воинов на расчистку травы. Сейчас вся вырубка была чистой. Ну а, впрочем, Марти здесь, так что пусть атакуют. Чем больше их положим на вырубке, тем меньше придется за ними по лесам гоняться, а с острова мы их не выпустим, — вынес резюме Мещерский. Петакотль такой идеей воспламенился. По его словам, многие воины у материковых туземцев имели копья с медными и бронзовыми наконечниками и такие же ножи. Захватить такое оружие было заветной мечтой каждого островитянина. До того, как появились железные ножи камчатцев, дипломатично уточнил он. Каперанг оставил в крепости привезенных бойцов, распорядившись усилить ими пулеметный резерв, и отбыл на корабль. Утром из крепости передали, что наблюдают на западной стороне вырубки активное шевеление индейцев. Мещерский передвинул Марти, стоявший на якоре в миле от берега, так, чтобы максимальное количество орудий могло вести огонь по западной просеке. Через час после рассвета индейцы атаковали. Даже до Марти донесся их жуткий вой. На просеку высыпала густая толпа туземцев и, потрясая копьями, без всякого подобия строя, бегом рванула через вырубку. Трехдюймовка с дальней угловой башни открыла беглый огонь. С ближней угловой башни залился непрерывной очередью Максим. Венок с мостика Марти все просматривалось отлично. Как из ложи в театре. Капитан дал команду артиллеристам. Все трехдюймовки, видевшие цель, тоже открыли беглый огонь. Главный калибр Каперанг решил не использовать по такой недостойной цели, а снаряды 45-ок имели слишком слабое осколочное действие. Вполне хватило и этого. Высокие фонтаны разрывов осколочных снарядов густо накрыли бегущую толпу. Четыре пушки выдавали в секунду два выстрела. По туземцам практически молотил трехдюймовый пулемет. Туземцев выхватило только на минуту с небольшим. Вой стих, толпа в замешательстве остановилась и затем дружно ломанулась назад. Мещерский скомандовал артиллерии дробь. Пушки стихли. Винтовки и пулемет продолжали трещать, пока последние туземцы не скрылись в лесу. На выстрел из лука толпа к стенам не подошла. Теперь уже радостно завопили туземцы на башнях, а за ними и все находящиеся в крепости. Вся вырубка была усеяна лежащими телами. Многие еще шевелились. Каперанг в параде дал команду Прокошину выпустить местных воинов из крепости на сбор трофеев. Петекотлю и второму вождю приказал пообещать 10-ю часть собранных трофеев. Медь и бронза в хозяйстве мартийцев всегда пригодится. 200 воинов вышли из крепости и под прикрытием стрелков на башнях занялись сбором трофеев. Было видно, как лежащие раненые пытались отползать. Воины взмахивали ножами, и раненые затихали. Навсегда. Мещерский не стал препятствовать. С ранеными индейцами возиться было совершенно бессмысленно. Трофеи складывались на две телеги и отвозили в крепость. После сбора трофеев на поле битвы насчитали 854 трупа. Нападавшая группировка была как минимум уполовинена. Среди оставшихся в живых многие наверняка имеют серьезное ранение и умрут в ближайшее время. Посоветовавшись с Прокошиным и Петекотлем, Мещерский решил, что новая атака маловероятна. А если по отчаянию атака и состоится, то гарнизон ее легко отобьет. После такого разгрома индейцы наверняка поспешат убраться с острова. Марти поднял давление пара в котлах и двинулся вокруг далеко выступающей на запад юго-западной конечности острова. Пройдя за 3 часа 40 миль, Марти остановился по центру пролива, отделяющего остров от материка, но ближе к материковому берегу, чтобы туземцы не могли заметить его с острова. После полудня сигнальщики доложили о подходе со стороны Тринидада большого количества лодок, примерно 60-70 штук. Прикинув, что лодки уже отошли от острова не менее чем на 5 миль, командир приказал дать полный ход и идти навстречу. Лодки шли беспорядочной кучей. Подойдя ближе, Мещерский разглядел, что в каждой лодке типа каноэ находилось 10-12 гребцов. Почти во всех лодках сидели пассажиры, видимо, взятые пленные. Марти врезался в самый центр кучи. Некоторые лодки попали под форштевень. Увидев стремительно надвигающийся корабль, гребцы и пассажиры с них прыгали в воду. Поднятая кораблем на полном ходу волна легко переворачивала лодки. За первый проход затопили два десятка лодок. Пройдя флотилию лодок насквозь, Марти, не снижая хода, развернулся и ринулся на скопление лодок снова. За второй проход утопили еще полтора десятка. Туземцы поняли ситуацию. Лодки бросились в рассыпную. Марти кружил вокруг них снова и снова, проходя сквозь скопление. Через час на плаву осталась дюжина лодок, далеко рассыпавшихся по проливу. Мещерский решил, что урок туземцам дан запоминающийся, и прекратил бесчинствовать. Гоняться на корабле в 6000 тонн водоизмещения за туземными пирогами было глупо, а тратить на туземцев патроны жалко. Марти лег в дрейф. С корабля спустили все катера, баркасы и шлюпки. Гребные лодки собирали из воды туземцев, вязали их и передавали на катера. Катера отвозили пленных на корабль. Из воды подняли почти 400 душ. Подобрав всех державшихся на воде, Марти лег на обратный курс. До заката успели вернуться к крепости и передать пленных на берег. Пятый Котль отсортировал агрессоров от захваченных ими пленных. Бывших пленных отдали вождям. Из захватчиков отобрали 150 самых здоровых. 50 оставили в Сталинграде в качестве бесплатной рабсилы. 100 снова погрузили на Марти. В Крыму рабсила тоже будет отнюдь не лишней. Около 150 пленных воинов передали Пете Котлю во временное пользование. Ему же отдали все оружие с костяными и каменными наконечниками. Все медное и бронзовое оружие забрали себе. Лично Пете Котлю презентовали бронзовое копье и большой нож. Вождь второго прибрежного племени Кутеметль, до печенок, впечатленный мощью камчатцев, походя разгромивших полуторатысячную армию, допросился на аудиенцию. Очень просился в союзники на тех же условиях, что и Петя Котли. Мещерский пошел ему навстречу в качестве вступительного взноса, потребовав 10 девушек, 20 свиней и 40 коз. К удивлению капитана, вождь был в полном восторге от совершенной сделки и пообещал оставить в крепости еще 36 девушек за 18 ножей. Тут же союзнический договор подтвердили клятвами. Пете Котль стал свидетелем договора. Каперанг сделал зарубку в памяти. Этот вопрос нужно было срочно согласовать с верховным вождем Тети Катлем, иначе тот мог обидеться и пойти войной на союзных вождей. Война на острове была камчатцам совершенно не нужна. Стемнело, по периметру зажгли фонари во избежание. Керосина была хоть залейся. На утро командиры крепости отчитались о проделанной работе. Прокошин доложил, что с учетом опыта прошедшей кампании намерен построить на внутренней стороне стены сплошной помост для туземных лучников, оборудовать отхожие места на 1000 человек и загон для скота. Кроме того, выкопать на ручье пруд для создания запасов пресной воды на случай осады. На 1000 человек имеющийся в крепости родник давал воды только-только на питье и приготовление пищи. На бытовые нужды его не хватало. Каперанг посчитал первоочередной задачей только строительство пруда. Следующее нападение туземцев, он был уверен, состоится не скоро. а при нападении испанцев в крепости можно будет принять только воинов союзных племен. Женщины и дети успеют уйти в лес. Врубель доложил, что хранилища нефтепродуктов заполнены под завязку. Мещерский сразу дал команду заполнить танки Марти нефтью, соляркой и керосином. Выжигание древесного угля идет успешно. Начали добычу болотной железной руды по методу, описанному в Брокгаузе. К строительству плотины и ГЭС пока не приступили. Каперанг похвалил, сказав, что теперь с новой рабсилой можно будет заняться и плотиной. Приняв доклады, захотел посмотреть технологические процессы в натуре. Прямо на вырубке были заложены 3 углевыжигательных костра, каждый кубов на 40 дров. В куче закладывали только дрова, напиленные сухостоя. На просушку под навесами заложили еще 300 кубов древесины. В первой куче процесс горения уже закончился. Полученный уголь остывал под слоем грунта. 2 костра еще дымились. 4-й костер только начали собирать. Каждый костер, по прикидкам, должен дать порядка 5 тонн угля. На небольшом болоте, оказавшемся прямо на вырубке вблизи ручья, установили бревенчатый сруб и начали выбирать из него грунт, подкапываясь и под сам сруб. После заглубления в торфяной грунт на 2 метра в торфе появились гранулы коричневого цвета, бурый железняк, железная руда, содержащая порядка 30% железа. Грунт, содержащий гранулы, промывали в лотках. Углубившись на 4 метра, добыли 2 тонны железняка. Заглянув в сруб, Мещерский увидел на дне 4 туземцев по колено во влажной жиже, наполнявших корзины грунтом. 2 поднимали корзины на веревках, 4 относили корзины на берег ручья, где еще 4 промывали грунт в лотках. На всех тяжелых работах по выжиганию угля и добыче болотного железа были заняты только аборигены. Теперь на эти работы можно будет поставить захваченных пленных. Экскурсия еще не закончилась, когда из крепости прибежал посыльный и сообщил, что с Марти наблюдают 3 парусника. Мещерский рысью помчался на берег и катером переправился на корабль. Звягинцев уже отвел пары. С мостика в бинокль на горизонте отчетливо были видны 3 парусника, пока непонятно какого типа. Парусники шли со стороны Конкерабии на удалении примерно 5 миль от берега. Мещерский был уверен, что с парусников Марти еще не заметили. Окрашенный в шаровый цвет корабль на фоне берега с такого расстояния различить было невозможно. Приказал дать малый ход и, прижимаясь к берегу, уходить от испанцев. Капитан-командор Дон Планель де Бардакс был опытным и осторожным моряком, поэтому он не повел свою эскадру сразу к крепости таинственных пришельцев. Прочитанный рапорт Дона Эстебана внушил ему уважение к возможностям их корабля. Он, конечно, не поверил, что корабль может быть целиком железным, иметь такие огромные размеры и ходить против ветра без парусов. Он предполагал, что благородные Доны Эстебан и Эрнандо слегка перекурили травы, закупленные у индейцев. Но пушки у пришельцев определенно были дальнобойными и скорострельными. Для выяснения последних обстоятельств Дон Планель зашел в форт Конкерабия. Командир форта сообщил ему, что по сведениям, полученным от вождя островных индейцев, пришельцы закончили постройку обширной деревянной крепости, после чего их корабль ушел в неизвестном направлении. В крепости остался небольшой гарнизон, не более 50 солдат. Это известие сильно обрадовало капитан-командора. Еще больше поднял ему настроение командир форта, сообщив, что верховный вождь только что объявил полный сбор воинов племен для отражения нападения материковых индейцев. Причем высадились эти индейцы на южном берегу острова, рядом с крепостью пришельцев. Так что пришельцы, вероятно, имеет большие проблемы с материковыми индейцами. И в самом деле, оборонять обширное укрепление малым числом солдат против большой орды туземцев — дело весьма непростое. Может быть, туземцы уже варят пришельцев в котлах. На трех кораблях эскадры было 550 человек и 98 пушек. Имелась реальная возможность взять крепость и захватить кого-нибудь из пришельцев в плен. Толпы голых индейцев благородный Дальго совершенно не опасался. Капитан-командор приказал отплыть на рассвете. К полудню эскадра подошла к месту предполагаемой крепости. Не доходя 5 миль до крепости, парусники, шедшие к эльваторной колонной, разделились. Самый большой, четырехмачтовый, продолжал идти вдоль берега на удалении 5 миль от него, однако снизил ход, убавив паруса. Самый малый, трехмачтовый, свернул левее и пошел вдоль берега. Средний корабль взял курс посередине между большим и малым, примерно в 2 милях от берега. Эскадра таким образом развернулась во фронт. Марти отошел от крепости на 8 миль, затем ускорился до полного хода и стал обходить испанцев по дуге, заходя к ним в тыл. Когда малый парусник еще только подходил к вырубке, Марти уже был в 5 милях Мористия Большого. Это уже не заход случайного корабля. Эта эскадра пришла специально по нашу душу. И, скорее всего, по приказу губернатора. Кроме него, такую эскадру здесь никто не соберет, — сказал Мещерский, обращаясь к Старпому. — Согласен. Это можно считать официальный визит, — ответил Звягинцев. Про захват нами Колга и Каравеллы губернатор наверняка не знает, так что надо дать испанцам возможность действовать первыми. Может, они с миром идут. Первыми открывать боевые действия против официальной делегации не будем, — резюмировал Каперанг и тут же продиктовал радиограмму Прокушину. Первым огня не открывать, ждать выстрела испанцев. Корабль, идущий вдоль берега, постарайтесь не утопить и не сильно разбить. Пусть выбрасываются на берег. Экипаж берите в плен. 2 дальних от берега корабля беру на себя. Прокошин готовился командовать боем в соблюдательной вышке, когда принесли радиограмму командира. С вышки просматривались 2 корабля далеко в море, 3-й пока не наблюдался. Все силы гарнизона были в боевой готовности. Стрелки и резерв переброшены к воротам. На башнях остались только индейцы и пятакотля с луками. Сам вождь тоже напросился на вышку. «Боеприпас осколочный!» — скомандовал старлей сигнальщику. Тот замахал флажками. Фугасные снаряды могли пробить в деревянных бортах слишком большие дыры и утопить парусник. Наконец, из-за деревьев на правом краю вырубки показался 3-й корабль, 3-мачтовая «Каравелла». Прокошин напрягся. Каравелла шла в 3 кабельтовых от берега. То есть береговой частокол и башни окажутся в зоне действенного огня корабельных пушек. В сочетании с поступившим приказом командира это было опасно. Прокошин приказал убрать пулеметные расчеты с башен за стену. Сигнальщик отмахал сигнал. Каравелла приближалась. Расстояние от нее до угловой башни сократилось до 5 кабельтовых. Нервы вибрировали. Наконец у борта парусника сверкнула вспышка и вспух клуб дыма. Ядро взрыло песок перед башней. Донесся грохот выстрела. «Ну, понеслась!» — мелькнула мысль. «Огонь!» — скомандовал Старлей. Это был его первый самостоятельный бой. Разгромом туземцев фактически командовал командир. Сигнальщик дал отмашку. Сзади справа грохнула 3-дюймовка. По сравнению с низким грохотом корабельной пушки, звонко и хлестко. В бинокле было отлично видно яркую вспышку на борту каравеллы повыше пушечных портов. Вверх полетели обломки. В борту появилась дыра с 1 метр диаметром. В ответ каравелла полыхнула всем бортом. Обломки полетели уже от башни. В частоколе Рядом с башней появилось несколько дыр. Трёхдюймовка перешла на беглый огонь. Второй снаряд вырвал кусок борта по миделю выше ватерлинии, третий ближе к корме, точно на ватерлинии. Внутрь корвеллы хлынула вода. Корвелла начала уваливаться влево, то ли собираясь развернуться и дать залп другим бортом, то ли собираясь выбрасываться на берег. Разрыва четвертого снаряда никто не увидел. Корвелла взорвалась. Ярчайшая вспышка. Огромное облако дыма. Крупные обломки досок и бревен долетели даже до берега. Башню закачало. Все ухватили за перила ограждения. У Прокошина сжало сердце. Вот тебе и не утопили. Вот тебе и не сильно разбили. Вот тебе и экипаж в плен взяли. Ох, и задаст мне командир, запереживал Старлей. Зато все остальные на башне предавались восторгу, вопили что-то неразборчивое и бросали вверх без козырки. Петя Котль, забыв о статусе вождя, скакал как пацан и размахивал подаренным ножом, с которым не расставался. Делать нечего. Прокошин продиктовал радиограмму командиру. После четвертого выстрела осколочным снарядом корвелла взорвалась. Причина взрыва непонятна. На разборе боя вечером артиллеристы Марти после обсуждения пришли к выводу, что четвертый снаряд, скорее всего, влетел в пушечный порт или в пробоину и взорвался на переборке и крюит камеры. От взрыва сдетонировал порох. Сделали вывод, что в случае необходимости захвата парусника его следует обстреливать только из 45-ки. Снаряды трехдюймовки оказались слишком мощными для деревянного корпуса. После взрыва парусника в крепости Марти дал полный ход и пошел на сближение с большим четырехмачтовым кораблем. Мякишев определил его как военный фрегат, водоизмещение порядка 500 тонн. Сблизившись с ним на полторы мили, Мещерский приказал сбить ему кормовую мачту. Ближе подходить не стал, опасаясь, что такой крупный корабль может иметь более мощную артиллерию. Десятым выстрелом расчет 45-ки свалил мачту. В ответ фрегат дал бортовой залп. Пушки на нем и вправду были мощнее, чем на встреченных ранее кораблях. Ядра пролетели почти милю. Фрегат резко затормозился. Экипаж полез на мачты спускать паруса. Мещерский приказал не мешать испанцам и пошел к оставшемуся кораблю. Мякишев опознал в нем трехмачтовый ког водоизмещением в 300 тонн. Стандартным порядком сбили ему кормовую мачту и вернулись к фрегату. Мещерский приказал положить три осколочных снаряда в батарейную палубу. Два снаряда разорвались на борту, оставив пробоины. Третий влетел внутрь и вызвал неслабый взрыв. Видимо, взорвался запас пороха складированной пушки. Потом, для облегчения переговорного процесса, положили один снаряд на высокий ют, где толпилась группа разряженных граждан. Дон Планель де Бардакс пришел в себя довольно быстро и обнаружил себя лежащим у стойки штурвала. Рядом хрипел рулевой, из его пробитой груди толчками выплескивалась кровь. Капитан-комендор с трудом сел, опираясь на руки, и осмотрелся. Весь ют был залит кровью. Капитан корабля Педро Амантильядес лежал навзничь, из пробитой головы уже натекла лужа. Штурман сидел у фальшборта и правой рукой баюкал перебитую левую, из которой тоже текла кровь. Старшего помощника не было нигде. Но там, у переднего ограждения, где он стоял раньше, осталась лужа крови и торчали обломанные балясины. Очевидно, его сбросило взрывом с юта. Снаряды непонятного корабля имели чудовищную силу. Дебардакс поднял свалившуюся шляпу, обнаружил в ней большую сквозную дыру, просунул в дыру палец, внимательно осмотрел его, затем надел шляпу на гудевшую голову. Обнаружил еще одну дыру в манжете правого рукава. «Не все, кто был на юте, Господь уберег одного меня», — И интересно, для чего? Возникла мысль в чугунной голове. Капитан-командор с трудом поднялся на ноги, придерживая за стойку штурвала. По царапинам на палубном настиле определил, что снаряд взорвался на переднем ограждении юта. Из люка батарейной палубы валил дым. Он вспомнил, что перед разрывом снаряда на юте произошел сильный взрыв в батарейной палубе. Фрегат дрейфовал со сбитой мачтой. Такелаж перепутан, паруса убраны. Странный серый корабль огромного размера, без парусов, обходил фрегат со стороны бака. На его палубе снова сверкнули четыре вспышки. В баковой части батарейной палубы четырежды громыхнуло, из люка на баке повалил дым. Увидев, что капитан-командор встал, подбежал главный бомбардир Санчес и доложил, что противник четырьмя выстрелами уничтожил всю носовую батарею. Серый корабль лег в дрейф, оставаясь по носу, и спустил на воду два баркаса. Баркасы, без весел и парусов, быстро пошли к фрегату. Девардакс приказал вывести на бак аркебузиров. Те поставили на фальшборд свои тяжелые аркебузы и приготовились открыть огонь, когда баркасы подойдут поближе. На переднем баркасе трижды сверкнули вспышки. Среди аркебузиров разорвались три снаряда. Из аркебузиров не уцелел никто. Капитан-командор удивился скорострельности и мощи пушки, установленной на столь маленьком баркасе. Приказал вызвать вторую смену аркебузиров. Те вышли на заваленную трупами и залитую кровью палубу. На крыше каюты второго баркаса часто запульсировал огонек. Донесся звук, как от детской трещотки. Еще 20 аркебузиров повалились на палубу. По передней стенке ютовой надстройки часто защелкали пули. Капитан-командор поразился скорострельности и дальнобойности аркебузы, установленной на баркасе. Аркебузиров больше на борту не осталось. На сером корабле дважды ярко сверкнуло. С оглушительным грохотом два огромных столба воды встали вплотную к обоим бортам фрегата. Корпус фрегата застонал. Затем вода рухнула на палубу, смывая за борт людей. Фрегат закачался на поднятых взрывами волнах, как утлая лочонка. После всего этого от серого корабля донесся грохот двух выстрелов. Капитан-командор снова поразился. Снаряды долетели от корабля гораздо быстрее, чем дошел звук от выстрелов. Такого он не видел никогда и даже не подозревал, что такое возможно. Дон Планель понял, что капитан серого корабля, кто бы он ни был, намекает ему, что серый корабль может разнести фрегат одним выстрелом из тех чудовищных пушек, которые подняли столбы воды у бортов. Но топить фрегат он пока не собирается. Ну что же, подождем, что будет дальше. Может, Господь для этого и уберег меня, — подумал Девардакс. «Прекратить огонь! — скомандовал он. — Убрать убитых, оказать помощь раненым». С баркаса, подошедшего на сотню сожжений, в рупор потребовали задрать пушечные форты, обрубить упавшую мачту, обещая сохранение жизни экипажу и хорошее питание в плену. В случае неподчинения пообещали утопить фрегат и никого не спасать. Сомневаться в возможностях противника не приходилось. У берега на глазах у всех только что взорвалась корвелла. После всего лишь 4 выстрелов с берега. Помирать не хотелось. Сражаться против такого противника без всяких шансов нанести ему какой-либо ущерб было абсолютно бессмысленно. Капитан-командор приказал спустить флаг, задрать порт и обрубить канаты упавшей мачты. С баркаса потребовали подать буксирный конец. Один баркас подошел под самый бушприт и принял линь. За линь матросы вытянули на катер канат и закрепили его на кнехт. Затем за кормой баркаса сильно забурлила вода, канат натянулся, катер сдвинул фрегат с места и потащил его к берегу. Со скоростью не менее 2 узлов Девардакс с изумлением рассматривал второй катер, шедший несколько впереди. На нем стояла крохотных размеров пушка. Не верилось, что это она, тремя выстрелами разбила весь бак фрегата и перебила аркебузиров. Наладив буксировку фрегата к берегу, пошли к Когу и повторили процедуру. Только комсостав на юте не тронули. Там вняли примеру флагмана и спустили флаг сразу, как только получили снаряды в батарейную палубу. Второй катер потянул к берегу Ког. Отбуксировав оба корабля к острову, испанцев высадили на берег, разоружили, загнали в крепость, затем осмотрели корабли. К сожалению, груза на них не было, но пушки, порох, холодное оружие сами по себе были ценным трофеем. Раненым оказали помощь. На парусниках починили, насколько было возможно, такелаж, лишь бы мачты не завалились при переходе к Крыму, провозили до заката. С утра погрузили испанцев на корабли, загнали их в трюмы, приставили охрану, взяли оба парусника на буксир и двинулись в Крым. Весь уцелевший комсостав с фрегата и шлюпа доставили на Марти. Мещерский, Звягинцев и Веденев всю дорогу поочередно допрашивали их на предмет уточнения расположения испанских и индейских поселений, добываемых ископаемых, местных ресурсов и политических раскладов Вест-Индии. Каждого допрашивали индивидуально. Все полученные сведения подтверждались перекрестно. Остро не хватало переводчиков с испанского. Краснофлотец Подригин намазолил себе язык. Обдумывая положение на Тринидаде, Мещерский пришел к выводу о необходимости заключить союз со всеми индейскими племенами Тринидада против материковых туземцев и испанцев, а еще лучше просто принять их в подданство республики как племя Набекии. Это позволит обезопасить Сталинград от внезапного нападения и резко увеличит заготовки древесного угля и болотной руды. Забазировав в Сталинграде один из модернизированных парусников, можно будет защитить остров от материковых индейцев и единочных кораблей испанцев. А в случае появления крупных сил, быстро подойдет Марти и разберется с ними. Дошли без приключений за сутки.